А для этого в шахматном порядке пробивать множество глубоких шурфов и укладывать на их дне в минные камеры по 3 ящика аммонала. Однако это все было пока в проекте, на прекрасном чертеже в кабинете Браунса. В действительности же на предусмотренном месте лежал 2-метровый снег. Несколько дней мы отбрасывали его, расчищая место для разбивки шурфов, и потом, получив ломы и лопаты, начали шурфовать. В страшный мороз били ломами по мерзлому грунту. Труднее всего было долбить сначала, пока не углублялись до пояса. В шурфе, по крайней мере, не дул ветер. Работать в бушлате очень неудобно, но остановиться хоть на минуту нельзя. Железный лом мгновенно сковывал руки, несмотря на толстые ватные рукавицы. Люди быстро теряли силы. Наткнувшись на большой валун, а такое случалось довольно часто, начинали разбивать его или окапывать, отчего невыносимо болела поясница. Пройдя в глубину 3 метра, устанавливали воротки и поднимали грунт ведрами. Те, кто работал наверху, коченели от ледяного ветра. Через 3 месяца меня перевели в вспомогательную бригаду. Мы не шурфовали, а таскали доски, бревна и всякую технику. Наш бригадир, долговязый Крюков, немилосердно гонял нас и часто бил по спинам палкой. «Тащите, суки!» Плохо было с питанием. Опять появился отвратительный голян. Много рабочих ходило с обмороженным, покрытым волдырями и ранами лицом. Началась повальная цинга, а мороз все усиливался, и ветер дул дьявольский, ведь мы находились высоко в горах. Нашу бригаду гоняли с места на место. В некоторые дни мы успевали поработать и на переноске грузов, и в шахте, и на шурфах. Произвели, наконец, массовый взрыв, но часть минных камер не взорвалась, и пришлось дошурфовывать. Рабочие иногда натыкались на отказы, не взорваны ящики со взрывчаткой, но людям везло, воздух никто не полетел. В некоторых шурфах нарезали боковые рассечки. Там особенно трудно было бурить шпуры. Неловкий Фишер, который временно работал в нашей бригаде и был со мной в паре, демонстрировал рекорды выносливости. Бил кувалдой по 200 раз подряд. Тогда как молотобоец-профессионал уставал после 60-80 ударов. Но один раз его кувалда прошла мимо бура и задела мое запястье. Благодаря бушлату и ватной рукавице кость не сломалась, но вся рука сразу опухла и потом болела целый год. После взрыва из шурфов убирали породу. Трудно обессилевшему человеку грузить в бадью лопатой крупные камни. А бригадир, как только видел, что работа замедляется, жестоко избивал виновного. Сам Крюков не голодал. Он был туберкулезником и получал усиленное питание. Но страшнее всего был ужасный холод. Согреться удавалось только в постели. У нас еще секция была теплая, В других же бараках гулял ветер, а в большой палатке, куда поселили прибывших последними, на брезенте висел иней. Бочка-печка годилась только для сушки портянок и рукавиц, и людей часто отправляли в больницу с воспалением легких. Однако и мы не выдержали. Нашу бригаду комиссовали и некоторых направили в ОП. Четвертое. Оздоровительный пункт устроили в самом теплом бараке. Тут жили те, кого выписали из больницы, и кто по комиссовке был забракован врачом для работы или просто заслужил поощрение, например, отличившийся бригадир. Работали обитатели ОП по 4 часа в день, притом в сытых местах. На кухне, в пекарне или на складе. Остальное время лежали, читали, спали, принимали лекарства и радовались. Не жизнь, а Божья благодать. Мы даже не выходили на поверку, нас пересчитывали в палате. 3 раза в день получали рыбий жир, эликсир бодрости зэка и довольно хорошее питание. За нами наблюдали врач и санитар. Каждую неделю приходила Клеопатра комиссовать. Она не спешила выпихнуть людей на общие. Обычный срок пребывания в ОП длился 2-3 недели, а бригадиров держали по месяцу. У озлобленных дистрофиков постепенно восстанавливались вес и настроение. Мы часами мирно беседовали. Всех объединяло чувство временного довольства и успокоенности. Зэк, особенно долгосрочник, не любит далеко смотреть в будущее. Были среди нас и такие, кто обосновался в ОП надолго. Посередине барака, между коек-вагонок, сидела за столом небольшая группа эстонцев и латышей. Они мастерили шкатулки, портсигары, чернильные приборы и красиво их инкрустировали, наклеивая кусочки цветной соломки на дерево. Куда шли эти сувениры, не знаю, вероятно, к вольным. Так как мастера не прибавляли весе и все время имели бледный, болезненный вид, их не выписывали. За тем же столом работал японец Икэ Кубо. Он создавал чудесные, совсем как живые, цветы из тряпок, бумаги и проволоки. Почти ежедневно приходил к нему его бывший ученик Перун и приносил табак, без которого Икэ Кубо не мог ни жить, ни работать. Мне Перун доставал книги из библиотеки. Я тут не спеша и с огромным наслаждением читал «Жизнь Клима Самгина». Мороз уже начал отступать перед весной. Мы лениво выбирались из барака и, как кошки, грелись под солнцем на заваленке. Иногда неторопливо очистили в зоне снег и наблюдали, как усталые бригады брели через вахту на обед. Мы приспособились подолгу спать. Слишком много потеряли веса и сил, прежде чем попали сюда. С наступлением тепла участились выписки. Появилось тревожное настроение. Но латыши, обычно большие паникеры, лишь усмехались, слушая наши опасения, и продолжали вместе с эстонцами клеить свои шкатулки, пили рыбцеру, рыбий жир – и не поправлялись. И вдруг скандал, разоблачение, выписки. В нашем райском уголке ВП санитар застал главаря латышей Майерса за подозрительным, позорным занятием. Проверка постели подтвердила предположение. Прибалтийцы, оказывается, чтобы помочь своему счастью и побольше побыть на отдыхе, нашли верный способ оставаться тощими. Вечером врач, бородатый поляк Генрик, доложил Клеопатре о неприглядном открытии. И тут же все художники от Соломы были изгнаны. Потом Генрик прочитал нам длинную лекцию о вредном влиянии онанизма на здоровье, нервную систему и деятельность мозга. Правда, мы ни у Майерса, ни у других членов его клуба ослабления умственных способностей не заметили. Других памятных событий в ОП во время моего там пребывания не было. Разве что печальный случай с санитаром, который нес из санчасти новую бутыль рыбьего жира, поскользнулся и разбил сосуд с драгоценным содержимым. Несколько дней после этого слышали мы причитания худющего эстонца Тама, тоже члена клуба Майерса. «Нет рыбьего жира!» Потом принесли другую бутыль, и все успокоились. Скоро меня и 8 других старожилов выписали из ОП, но сохранили нам больничное питание. Мы ходили долбить 2-метровый лед в долине Ключа Днепровского, чтобы выпрямить спуск вешних вод. Затем подсобниками околачивались на фабрике. В лагере снова затевалась перебуторка. Нарядчик составлял списки по прежней работе. И вдруг, это всегда делалось утром, нам объявили о восстановлении бригад первого участка. Собрали всех вместе и под конвоем направили в гору. Стояла прекрасная весенняя погода. Снег на многих местах уже растаял. Было начало июня.